Глава 24. Дары. Зия пробиралась по неустойчивым мосткам, опоясывающим бесчисленные деревенские хижины. С каждым шагом девочка поднималась все выше и выше. Ей то и дело приходилось прижиматься к краю, уступая дорогу удивленно разглядывающим ее жителям Лакуса. Местные как раз выходили из своих жилищ и принимались за дневные труды. «Откуда ты меня знаешь?» — вопрошала Зия, задрав голову ко все еще далекому окну. «Мне много что известно», — отвечала ей песня. «Много что известно мне». «Ты как я?» Зия прищурилась в сиянии утреннего солнца и проверила, правильно ли идет. «Я как ты», — прошептал в ответ голос. «Но ты не как я». Поднявшись на верхний ярус, Зия остановилась перед внушительным круглым домом, к которому крепился крюк, державший натянутую веревку с флажками. Ближайший к ней флажок, выцветший оранжевый клок материи с какими-то символами и звездами, плясал и трепыхался на ветру, а за ним открывался вход на неприметную лесенку вдоль стены дома. Зия начала карабкаться по ступенькам. Музыка все манила ее, мучила, дразнила, влекла. Девочка перебралась через узкий хлипкий мостик, ведущий к двери, в плетеную хибарку. Именно оттуда доносились волшебные звуки. Зия помахала рукой перед голубой лампочкой, встроенной в дверной проем, как это делал Равендер накануне. И голубой сменился желтым. «Внутрь, входи», — мягко и приглушенно пропел голос. «Проходи». «Здравствуйте», — сказала Зия, толкнув дверь и ступая в полутемное тесное жилище. В нос ударил тяжелый мутный запах расплавленного мыла и специй. С потолка свисали толстые драпировки и занавеси, создающие радиальный узор и напоминавшие Зии голограммы паутин. Разглядывая этот тряпичный лабиринт, девочка споткнулась о какой-то мелкий предмет, испугалась и чуть не упала. Почти весь пол был завален разными вещами. Коробки, вазы, контейнеры, чаши — стояли так плотно, что не оставалось ни одного свободного сантиметра. «Дары принесенные», — прозвучал скрипучий голос. «Принесенные дары. Смотри, куда ступаешь ты, Зия девятая». Зия осторожно пробиралась через груды даров, стараясь ничего не уронить. Посреди всей этой свалки на полу обнаружился тот предмет, что издавал музыку. Некая посвеченная ваза мигала огнями в такт своей надмирной песни, исходящей из длинной, причудливо изогнутой трубы. За трубой тяжелые занавески с бахромой отделяли прихожую от остального жилища. «Не страшись меня», — прошептал кто-то из-за шторы. «Меня не страшись и входи». Зия нервно сглотнула, протянула руку и отвела ткань в сторону. В этой части дома тоже царил полумрак. Лишь сквозь большое окно пробивался скудный луч света, который не в состоянии был прогнать холод, накопившийся за ночь. Здесь еще сильнее пахло смесью цветов, пряностей и масел, так что Зию даже слегка затошнило. Многочисленные дары покрывали скрипучий пол. Плетенные закругленные стены украшал незамысловатый узор, восходящий до самого потолка. Как и в прихожей, лабиринт из темных драпировок вел в укромный дальний конец комнаты. Тут-то Зия и увидела обладателя голоса. Во мраке, подальше от солнечного света, сидело круглое, толстое, бледное существо, больше Зии со множеством коротких жирных лапок. Оно безо всякого труда сохраняло равновесие, восседая на одноногом табурете. Два создания молча разглядывали друг друга. Толстое существо лениво обмахивалось веером. Неподалеку с темного потолка спускалось какое-то щупальце с тремя клешнями на конце. Время от времени оно подкладывало в миску прозрачные яйца. Одна хозяйская рука хватала яйцо и передавала его следующим рукам, пока оно не достигало большого рта. Очередное яйцо не успело еще пропасть в разверстой пасти, и Зия заметила, как под просвечивающей скорлупой кто-то вертится. Желудок у нее скрутило. «Яйца! Шип червя!» — сказала толстое существо, не открывая рта. «Шип червяные яйца Знаешь, шип-черви всегда откладывают 23 яйца. Покуда я их ем, она будет их откладывать. 3 и 20, 23. Зия подняла глаза. Бесконечно длинное, конусообразное тело червя обматывало веревки, натянутые по всему дому. Те самые, на которых висели занавески и драпировки. Девочка попыталась проследить взглядом за извивающимся телом червя и вернулась в ту же точку, откуда начала. К месту, на котором восседало загадочное толстое существо. Две маленькие поблескивающие щелочки, широко расставленные на внушительной голове, сверлили девочку взглядом. «Я? Ария? Ария? Так кто видит?» «Ты не человек». Зия не подходила ближе. «Я думала...» «Ты думала, только человек такой же, как ты, сможет дотянуться до другого мыслью?» Ария замурлыкала под музыку. «Но дотянуться до другого может не только человеческая мысль». «Знаю». Зия совершенно растерялась. «Извини, просто ты сказала, что ты как я, и я подумала, что ты... Ну, понимаешь?» «Я и есть как ты». Ария закинула еще одно яйцо в свой беззубый рот. «Это ты не такая, как я». Зия недоуменно сдвинула брови. «У меня есть братья и сестры, я их знаю, но я от них скрываюсь», — пропела Ария. «У тебя есть братья и сестры, ты их не знаешь, тебя от них скрыли». «Братья и сестры?» Зию разрывало от внезапной радости и замешательства. «Брат или сестра? Откуда ты знаешь?» «Как я и сказала, мне многое известно», — ответила Ария, беря следующее яйцо. «Многие вещи я вижу, но и ты видишь многие вещи. Тебе еще многое предстоит совершить». Зия стояла молча, пытаясь вникнуть в странные речи Арии. Может, она сочиняет на ходу? Или все это правда? Голова шла кругом. «Желаешь узнать больше?» Одна рука Арии передала яйцо другой. «Возможно, узнать больше таких, как ты? А тебе известно, что здесь есть другие люди?» Зия плотнее завернулась в накидку. «Обычно я прошу дар, какой-нибудь особенный дар». Ария обвела одной рукой разложенные по полу вещицы. «Особенный дар, чтобы я ответила на твой вопрос». «Я не знаю, есть ли у меня что-то особенное». Зия переминалась ноги на ногу. На ум пришел омнипот, но матра ей голову оторвет, если его отдать. «Не о чем беспокоиться. Ты сама дар. Ты дар в себе и являешь собой дар, Зия девятая», — проурчала Ария. «Поэтому я и призвала тебя сюда. И вот ты здесь, дар». «Кажется, я не совсем понимаю». Зия отступила на шаг и обвела взглядом груды подарков вокруг Арии. Она их хотя бы открывает? Память подкинула образы пойманных бестиилом животных. «Можно я выйду и принесу что-нибудь другое?» «Ничего другого не нужно», — пропела Ария. «Ты принесла то, что я хочу». «Думаю, мне пора», — сказала Зия, пятясь к шторе, отделяющей комнату от прихожей. Музыкальная ваза все наигрывала свою загадочную мелодию. «Знай, я вижу время. Время для меня как веревка». Ария, не отрываясь, смотрела на девочку крохотными глазками. «Веревка, где за нами разворачивается прошлое. Веревка, где из настоящего сплетается будущее». «И как это связано с тем, что я дар?» Зия стояла у входа в комнату, готовая в любую секунду бежать. «Ты, как и я, волокно, из которого плетется веревка». Ария заглотила следующее яйцо. «Эта веревка сплетена из волокон от тебя, от меня, от всего. И ты, человеческое существо, можешь изменить плетение. Я хочу увидеть, что может быть. А чтобы сделать это, мне нужна ты, а тебе нужна я». «Ты можешь сказать, где другие человеческие существа? Или к Когда я найду их?» Зия сделала шаг обратно в комнату. «Подойди ближе и увидишь». Ария подзывала ее взмахом одной из своих коротких рук. «Я увижу, если ты подойдешь». Осторожно ступая в лабиринте подношений, Зия вошла в пятно приглушенного солнечного света. Она чувствовала, как под колючей накидкой по спине у нее текут струйки пота, но не ослабила хватки на грубой ткани. «Еще ближе», — звала Ария, помахивая веером. «Ближе еще». Зия внимательно разглядывала ее. Ног, как таковых, у создания не было, только пухлые бесполезные щупальца, безвольно свисавшие из-под слоев жира. «Если я побегу, она не сможет меня догнать», — подумала девочка. И продолжила медленно приближаться, пока не оказалась лицом к лицу с хозяйкой хижины. Бледная кожа Арии фактурой напоминала гриб, а на каждой руке Зия разглядела какие-то затейливые знаки. Ее дыхание несло отчетливый привкус перебродивших сладковатых яиц. И вдруг, с быстротой молнии, Ария выбросила вперед одну из своих рук, вцепилась в запястье Зии и крепко сжала его.